Глава первая. «Максим, ты же убьешь его!» Женский крик пронзил мозг, словно раскаленная спица. «А ну, заткнись!» — раздался другой голос. Мужской, злой, совсем рядом от меня. «Отошла! Я сказал, отошла! Мы сами разберемся!» «Что происходит?» «Какого?» Резкая нестерпимая боль отрезвила и вырвала разум из тумана. Сперло дыхание перед глазами, все поплыло кровавой дымкой. «Максим, я прошу тебя, прекрати! Остановись!» Вновь первый голос, женский. «Ты убьешь его!» Удар. Еще удар. Кто-то настойчиво бил меня по лицу. Рука поставлена, аж в ушах загудела. «Убью!» прозвучал незнакомец с издевкой, обращаясь к девушке. «Ну, значит, так тому и быть. Еще удар». «Нет, терпеть такое я точно не собираюсь. Никто еще не смел бить меня так нагло и безнаказанно. Тем более, что девушка была недалека от истины. Внутренний мониторинг тела подсказал, что если такие удары продолжатся, то я и в самом деле скоро окочурюсь. А это в мои планы ну никак не входит». Я разлепил заплывшие глаза, быстро оценил обстановку. «Гаденыш!» Меня обдало влажной вонью изо рта. «Ага, а вот и сам безумный самоубийца, который подписал себе смертный приговор, подняв на меня руку. Паренек лет 20, крепкий, в какой-то странной одежде. Замахивается для очередного удара. И вот это ты зря. Я перехватил кисть на подлете, вывернул ее, используя силу инерции самого паренька. Кисть сухо хрустнула. Противник явно не ожидал от меня такого и лишь удивленно округлил глаза. Однако удивление быстро прошло. Парень зарычал, больше от боли, чем от злобы, и замахнулся второй рукой. Но не успел провести удар. Я опередил его. Прямой хук в челюсть заставил бойца неуклюже расстелиться на траве. Я отлично знал анатомию человеческого тела. Не понимал, как вернуть руку и куда бить, чтобы обезвредить человека. «Да я тебя!» Задыхаясь от смеси гнева и отчаяния, прошептал он. И тут же получил контрольный удар прямо в лицо. Из резко поведенного в сторону носа хлынула кровь. Только и смог выдавить из себя противник. Я замахнулся, чтобы добавить противнику еще, втоптать его морду в траву, но парень вдруг живо отполз в сторону. Потом и вовсе поднялся и отбежал на безопасное расстояние. «Ты еще за это ответишь!» — прошамкал он разбитыми губами. «Тебе еще добавить?» — поинтересовался я. Глаза парня округлились, он явно не ожидал такой отдачи от меня. Я припугнул противника, замахнувшись, и тот со всех ног бросился прочь. Догонять я его не стал. Сейчас не до него. Надо выяснить, что, демоны раздери, тут происходит. Место явно незнакомое. Тут я точно никогда не был. Какие-то каменные статуи, поляна, весьма ухоженный газон, за которым следят. Вдали виднеется огромное здание, похожее на чье-то богатое поместье. Ничего не понимаю. «Ты зачем Петрова избил?» — спросила девушка с укором, глядя на меня. Я глянул на незнакомку. Симпатичная, закованная в корсет талия, красивая грудь, утонченное лицо, голубые глаза. Впервые ее вижу. Может, она знает, что тут произошло? «Дибров, ты вообще в своем уме?» Продолжала она допытывать меня. «Кто? Дибров? Это еще кто такой?» Тупая боль прошила голову. Быстрый самостоятельный осмотр обнаружил на виске огромную шишку. «Змеиный демон, да это же смертельная рана. После такого удара шанс остаться в живых очень маленький. Практически нулевой. Тогда почему я жив?» «Нет, не тот вопрос. Я точно помню, что произошло со мной минуту назад. И точно помню, что удар в голову я не получал. Верный вопрос, откуда рана?» «Получил, когда упал и был без сознания?» «Нет, не мог. Вокруг трава. От обидчика получил?» «Вот это уже вероятней. Сплошные загадки. «Ну, чего молчишь?» Немного сбавив обороты, спросила девушка. «Ты что вообще делаешь, Дебров?» «Тебя защищаю», — ответил я первое, что пришло в голову. «Или ты хотела, чтобы сальные ухаживания этого придурка продолжались?» Девушка осеклась. Кажется, я попал в самое яблочко. «Дебров, ты с ума сошел?» Обидевшись, произнесла она. «Ты что, еще до конца не понял, кого по лицу ударил? Это же Максим Петров!» Я пригляделся к девушке внимательней. Одежда из дорогого шелка, золотые нити. На груди тотемный знак, лис, свернувшийся клубком. Никогда не видел такого знака. Иностранка? Девушка явно не из низшего сословия. «Меня его фамилия должна напугать?» — спросил я, не отводя взгляда от девушки. Отчего та смутилась. «Если так, то не напугала. Захочет продолжить разговор, продолжим». «Обязательно захочет», — совсем тихо произнесла девушка. «Ладно, не ной», — бросил я, чем сильно удивил девушку. Такого обращения к себе она явно не ожидала и не привыкла. И потому на мгновение даже открыл от удивления рот, не зная, что сказать. А потом ее прорвало. «Да как ты смеешь со мной так говорить? У тебя ранг ниже моего. Ты из семьи Дебровых, а я Орлова. Ты должен разговаривать со мной с уважением и всегда обращаться ко мне». Пока взбалмошная дамочка изливала весь поток эмоций, я, полностью игнорируя ее, сосредоточился. Нужно было вспомнить, что со мной случилось. Потому что тут явно было что-то не то. Чутье подсказывало, я попал в какую-то очень серьезную переделку, из которой не так-то просто будет выпутаться. Медвежьи когти свистят у самого виска. Я в последний момент успеваю увернуться. Прыжок, удар, бросок. Колба с зельем летит прямо в чудовище, что неведомой черной силой поднято из могилы. Голова монстра лопается, как арбуз. Бой с чудовищами подземелий только разодоривает меня. Наконец я смог вырваться из душной алхимической лаборатории и размяться. На практике отработать заготовки и свои изыскания. «Ну, давайте, кто еще смелый?» Монстры рычат, фыркают, но атаковать первыми не спешат. Я стою на каменном помосте, окруженный 9 чудовищами. Свет от фосфорных мхов тускло освещает меня. Твари первой некротической ступени. Это дикая мешанина когтей, клыков, шипов и жал, обмотанная плотными ремнями мышц и дубленных непробиваемых шкур. И у всех на лбу характерная магическая печать. Это твари Азнага. Признаться, хорошо сплетены. Пусть есть кое-какие мелкие недочеты в магических печатях, но, в общем, неплохая работа. Только что они тут позабыли? И как вообще посмели на меня напасть? На меня, некроманта высшего порядка. Азнак совсем выжил из ума? Или потерял контроль над своими питомцами? «Хладнокровный!» Гортанно рычит монстр, вожак стаи. Зачатки речи у них есть, но твари редко ее применяют. «Узнал!» — ухмыляюсь я. «Хладнокровный — это не от того, что моя кровь холодная. Нет, она вполне обычная, горячая, как любят эти твари. Так монстры Азнага называют некромантов, которые, как известно, любят проводить опыты над ними, не испытывая лишних эмоций, сохраняя спокойствие, выдержку и ясность мысли. Хладнокровные — это особая боль этих монстров. Оттого и так нелюбимы тварями. Я приглядываюсь и вижу, что у одного из монстров что-то висит на шее. Амулет. Интересно. Азнак такими штучками не пользуется. Тем более, что от амулета исходят эманации белой магии. А тот ее стороной обходит за 3 версты. Боится он белых. Нет, тут что-то другое. Еще один монстр решает испытать судьбу и прыгает на меня. Причем со спины, трусливо. Не оборачиваясь, я ухожу чуть в сторону, под лапу зверя, вытягиваю руку, в которой у меня искрится энергетический сгусток. Магический шарик прорывает брюхо твари. От передней лапы до самой задницы. Внутренности зловонным кулем шмякаются под ноги. Туда же приземляется и мертвый уже монстр. Эх, жаль, нет времени. У твари наверняка в железистой сумке в подбрюшье имеется красный кристалл, за который на рынке дадут кругленькую сумму. Да и самому такая штука не помешает подкрепить магическую ауру. Но сейчас не до этого. Интуиция подсказывает, тут что-то не то, и отвлекаться ни в коем случае нельзя. Я быстро достаю из сумки небольшой камешек, активирую его и вновь создаю энергетический сгусток. Осматриваю тварей. Почему они вообще вышли из подземелья? Почему напали на меня? А где их хозяин, без которого они даже в туалет не ходят? Где Азнак? Это гнилая псина. А вот и он. Точнее, его сторожевой пес, без которого он никуда не ходит. Из глубины стаи выходит зверь. Вожак. Таких я еще не видел, а повидал я на своем веку монстров очень много. Под светом красной луны вырисовывается жуткая морда, похожая на тыкву. От уха до уха тонкий разрез рта, в котором поблескивают несколько рядов игл. Крепкое тело, за спиной покачивается мощный хвост. На шее твари висит все тот же амулет. И еще кое-что помимо амулета. Что-то круглое, черное, похожее на мяч. Я присматриваюсь и вижу голову Азнага. Кто-то ловко отрубил ее. На шее виднеется ровный срез. Привязал за уши веревочку, сооружая подобие талисмана. И надел это украшение на тварь. Змеиное семя. Да что тут происходит вообще? Голова Азнага вдруг открывает глаза и смотрит прямо на меня. «Беги!» — шепчет беззвучно его рот. «Беги!» Когда тебя об опасности предупреждает твой враг, это и в самом деле странно. Но я понимаю, что происходит что-то из ряда вон выходящее, и поэтому решаю воспользоваться советом Азнага. Бросаю в сторону, но вдруг с удивлением обнаруживаю, что не могу пробить какую-то невидимую преграду. Засада. Твари окружают меня. Я швыряю энергетический сгусток в стену, но не могу ее пробить. Шар врезается в преграду и разлетается сотни искр. Крепкая ловушка. Короткий взгляд и понимаю, что магия, которую использовали для ее создания, берет свое начало в белых истоках. Демоны. Какие сложные плетения. Как не больно это признавать, но даже мне, проведшему над книгами и манускриптами не одну сотню лет, сложно их распутать. Все сделано идеально. У тварей подземелья нет разума, чтобы придумать такую хитрую махинацию. Ими руководит какой-то кукловод. Иначе быть не может. Не, тут поработал кто-то другой. Кто-то гораздо мощнее и умнее. Вдали раздаются гулкие шаги. За стаей проявляется черный силуэт. Человек в черном монашеском одеянии. Кто это такой и что ему нужно от меня? Я хватаю меч, готовый сразиться с противником, но тот не спешил подходить ко мне. Он вообще не шевелился, больше походя на куклу. «Назовись!» — рычу я, глядя на незнакомца. «Назовись, трусливая собака!» Сквозь мрак монашеского балахона вспыхивают два красных глаза. Незнакомец протягивает костлявую руку, и последнее, что я вижу, это яркий луч света, бьющий из пальца противника прямо мне в грудь. Потом острая боль и смерть. Я по-прежнему стоял в незнакомом мне месте, и казалось, что воздух сдавливает грудь. Сердце глухо стучало, словно пытаясь пробиться наружу, а руки дрожали так сильно, что я едва мог ими пошевелить. Казалось, что я до сих пор нахожусь в подземелье, а вокруг монстры. Я посмотрел на свои пальцы, тонкие, длинные, хрупкие. Это были не мои руки. Я умер. Это простая фраза, вполне понятная, особенно мне, некроманту. сейчас была сложна для восприятия как никогда. Хотя, постой, я не только умер, но еще и переродился в теле другого человека. И вот это было еще более удивительно. Магия такого порядка не подвластна ни одному человеку или иному существу, обладающему плотью. Для этого потребуется невероятное количество энергии. И это при условии, что такая магическая формула у меня будет. Однако ничего такого у меня не было. И я даже не двигался в этом направлении. Тогда почему я здесь? Я понимал, что так сразу ответить на эти вопросы у меня не получится. А значит, необходимо сделать так, чтобы меня сразу не раскусили. А мне для этого придется немного поиграть чужую роль. Адаптация. Приспособление функций организма, его органов и клеток к условиям внешней среды, направленных на сохранение своего внутреннего состояния равновесия и поддержания жизни. Всплыло у меня определение из одного медицинского трактата. Адаптация. Вот что мне сейчас нужно. На время приспособиться под условия внешней среды, чтобы выжить и во всем разобраться. И перво-наперво нужно понять обстановку. Понять все тонкости и нюансы этого мира. А для этого я решил еще немного разговорить девушку. «Давай, вытирай слезы. Убежал уже твой ухажер, неудавшийся. Пошли, провожу тебя. Где живешь?» «Что?» — вновь удивилась Мария, округлив глаза. «Далеко живешь?» — спрашиваю. Воспоминания и рефлексы парня подсказали, что он был неравнодушен к девушке. «Это понятно. Девушка и в самом деле красивая, есть на что посмотреть и за что схватиться. Но с ней он никогда толком и не говорил, тем более так нагло. Стеснительный. Это тоже ерунда. Еще из черепной коробки удалось выяснить, что девушка, впрочем, как и все другие, живет в школьном общежитии. Вот эта информация нужная. Напомни, где женская общага?» Девушка не нашла, что ответить, только кивнула в сторону. «Пошли», — сказал я, поведя спутницу. Я уже хотел было начать осторожно выяснять ее имя, как память тела нехотя выдала необходимую информацию. Мария Орлова. Дочь какого-то важного человека, занимающего серьезный пост. Дальше этого выудить из чертогов головы ничего не удалось. Видимо, удары по голове все же сделали свое дело. Контузило. Мария послушно пошла и только вздохнула грустно и с сочувствием. «Не поздоровится тебе, Костя. Ох, не поздоровится». Я лишь отмахнулся. Проблемы с местными придурками — это самое последнее, что меня сейчас волновало. Гораздо важнее разобраться с другими вопросами. Я тряхнул головой и сморщился от боли. Рана давала о себе знать. Нужно срочно принять какие-то меры, чтобы остановить боль и подлечить себя. А вот и повод проверить свои новые силы и узнать, есть ли вообще в этом мире магия. Стараясь сделать так, чтобы моя спутница ничего не увидела, я незаметно вывел пальцем небольшое заклятие, напитал его силы и направил на себя. Магический конструкт получился ровным, но отозвался неприятным холодком во всем теле. Боль в виске стихла. «Как ты вообще смог его избить?» — спросила Мария, немного успокоившись. «Берешь и бьешь? Чего тут непонятного?» Девушка посмотрела на меня с еще большим смятением. «Петров каждую неделю устраивает показательные магические бои, а ты не помнишь, чтобы вообще на тренировки даже ходил. К тому же у него атрибут ледяной ветер». «Сквозняк он смердящий, а не ледяной ветер», — проворчал я, потирая ушибленный висок. «Больно?» — спросила Мария. «Ерунда», — отмахнулся я. «Удивительно, что ты вообще жив остался», — сказала она, достав платок, и принялась осторожно оттирать кровоподтеки на моем лице. «Любопытно», — задумчиво пробормотала она, разглядывая мой висок. «Рана почти затянулась». «Да, там пустяк, а не рана», — произнес я, вовремя спохватившись. Нельзя сейчас все карты раскрывать. Осторожно спросил. «Так что случилось-то?» «А ты что, не помнишь?» «Ну...» — протянул я, надеясь, что девушка сама все расскажет. «Память он тебе отшиб», — вздохнула спутница и усмехнулась. «Поэтому и ведешь себя так странно. А я-то думаю, че ты такой храбрый стал?» «Теперь понятно. Мы прошли сад и вышли на школьную улицу, где располагались общежития. На нас то и дело глазели ученики. Видеть ботаника с красавицей им было явно непривычно. Все тут же начинали перешептываться, кивая на нас. Мне даже стало смешно. Орлова явно была местной знаменитостью, красавицей, с которой мечтали провести время многие, но они даже не осмеливались к ней подойти, будто она была не девушкой, а монстром. А уж с монстрами я умею обращаться. Мы миновали улицу, вышли на главную дорогу, вдоль которой располагались строения, где жили школьники. Мария остановилась. «Пришли. Спасибо, что проводил», — произнесла она, опустив взгляд. И, немного подумав, добавила. «И спасибо, что заступился за меня». «Не стоит, благо», — произнес я, но не успел договорить фразу до конца. Меня словно ударило молотом по голове. Пространство начало сжиматься, и мне показалось, что я сейчас умру, уже в который раз. В горле застрял сдавленный стон, а перед глазами начали мелькать чужие воспоминания. Вспышка за вспышкой.